Жители Южной Кореи с восхищением отзываются о работе Трудовой партии Кореи, которая уважает и любит народ, ставя его интересы в центр внимания. Северные районы и провинции Северный Хамгён застали неслыханные катастрофические бедствия, но в них бесследно ликвидированы последствия стихийных бедствий, не смолкает веселый смех жителей. Об этом писали южнокорейские СМИ под рубрикой «Катаклизм в северных районах» и необыкновенное событие, что можно видеть только в Северной Корее. Они остановились на том, что такая славная действительность есть гордые плоды политики Великой Трудовой партии Кореи, которая полностью отвечает за судьбу народа и глубоко заботится о нем. Образуя контраст с этим, на юге народ живо помнит, как реагировало правительство Пак Кын Хе на крушение пассажирского лайнера «Сеул» в 2014 году, на беду с Мерсом, на землетрясение в Кёнджу провинции Северный Кёнсан и тайфун в 2015 году. И жители Южной Кореи говорят, что правительство Пак Кын Хе показало себя крайне безответственным во время возникновения трагического инцидента и стихийных бедствий.